ты, пидорегонь, перестань сюда звонить, ебаный в рот, а то до тебя нахуй доберусь. Ты, хуй сосня, блядь, я тебе в сраку бутылку зашибу, нахуй, там ее раскалю, ты понял, пидор, я на тебя могу выйти элементарно, блядь. Так давай. Потому что, ты понимаешь это? Нет, как ты на меня будешь выйти? Элементарно просто, блядь. Ну как? Вот все, все уже у меня в руках, ты понял ты это? Ты уже полгода обещаешь. Ты пидор, блядь, вонючий. Учти, ты, блядь, хуёво кончишь. Очень хуёво кончишь. Я тебе кончу в лицо. Ты кончишь, блядь, себе в жопу, понял? Только раз, твоё личико. Ты, блядь, пидор, блядь, конченый, законченный совершенно подонок и ублюдок, понял? Ты вообще грязи из-под ногтей бомжа не стоишь. А ты ничто, понимаешь, ты ничтожество, блядь, говно. Это... Вот ты слушай, ты хуесос, блядь. Я тебе нахуй яйца отрежу, ты понял? У тебя и так, блядь, не стоит, ты жаловался. Я тех нахуй вообще отрежу. А я там нечего будет стоять. Я напишу заявление в милицию на тебя. Пиши, пиши, блядь, пиши. Тебе пиши, сука. Ты, блядь, дозвонишься. Ты дозвонишься, сука, что тебе, блядь, очень хуёво будет. Очень хуёво. Тебя посадят и петухом сделают, будешь сидеть. Это ну. Ты уже петух, ты готовый, блядь, петух, понимаешь? Ты уже готовый, нахуй, конченый петух. Тебе место на зоне в обиженке, нахуй. И всех твоих тёлок уйдут. И в дурдоме ты будешь в обиженке, нахуй. Тебя будут драть через сраньё, блядь, и через рот. Ну чё тебе, убогий? Ты, слушай, ты пидор, блядь. Ты перестань звонить, нахуй, потому что если по официальным каналам на тебя хуёво подействовали, то по неофициальным, то будет очень хуёвенько, ты понимаешь? У меня пока выдержки хватает. Ты мне заплати. Понял это? Ты мне заплати, не буду звонить. Я тебе, блядь, заплачу, нахуй. Ты, блядь, всё отдашь, нахуй, что у тебя есть, понял? Я 200 баксов тебя не трогали. Хочу. 200 баксов хочу. Какой тебе 200 баксов? Тебе хуй сосать дадут только, понимаешь, у дохлого татарина, блядь. Вот а это тебе я жалко, могу что ли, не понял? Тебе жалко? Хуй тебе нарыло, ты понял, на твою уродскую, ублюдскую харю твою, ты понял? Так пусть я не буду ублюдок, звонить, сам дай, это дай сознаешь. Деньги, не буду звонить. Ну, блядь, ну ты посмотришь, чем это все для тебя кончится. Положи в ячейку и скажи мне код. Хуй тебе нарыло, ты понял? Положи. Побираться хуй. Нужно у церквей, вот у церкви будешь побираться, ты понял, поберушка хуева. Положи хуй в ячейку. У церкви побирайся, блядь, ебаный твой я дух. Я бы у тебя доебывать деньги получать. Я тебя, блядь, доебу, доебу нахуй. Вот ты посмотришь, чем это. Если мент поговорил, тебе этого мало было, пошел блядь. Пошел нахуй этот мент, меня он не ебал. Вот, вот это я ему передам в понедельник. А скажи, скажи, давай, я ему сам позвоню, скажу. Хорошо, блядь. Так вот, учти, сука, если официально на тебя хуево так влияет, то есть ты не угомонишься, то я неофициально буду с тобой работать, блядь. Ну ты хочешь тебе-то хуй соснять, 5 утра, блядь, буду делать звонки нахуй, и хуй ты от них отключишься. Так звони, ты, чё ты. Петушиная рожа, блядь. А что ты слышишь? Учти, сучара, блядь, так и от безнаказанности все равно не пройдет. Я не хочу, что сейчас по свежим следам, чтобы на меня кто-то капало, блядь. А я на тебя накапаю, мочой, блин, я на тебя накапаю. Ну какой, где ты, ты же говнюк, ты говноед, ты понимаешь, ты говнюшка, говноед, блядь, поберушка нахуй. Ты будешь ты убогая поберушка нахуй, не смей сюда звонить, вонючка, блядь, говно. Слушай, ты скажи мне, что банковский счет, что ли, есть, поберушка? Есть. Есть где у тебя, в каком банке-то? На тебя это ебет? А тебе итальянскими лирами подойдет, нет? Ну, знаешь, я хочу баксами. Баксы ты хочешь? Слушай, у меня мечеть тут есть на Большой Татарской, там хорошее подаяние, так что можешь там побираться ходить. Так давай вместе, вместе. У синагоги тоже неплохо дают. Слышь, поберушка? Подожди, малыш. Туда ходи побираться. Алло. Поберушка говноед. Армия спасения, жаль, сейчас не работает. Мог бы там кормиться неплохо. Сюда не звони, мудила. Здесь ты нихуя не получишь, кроме, по-моему, ветра на голову. Понял, блин. Алло. Так Артема поймают. Так он не живет здесь, дурак. Не застанешь, полудурок. Аллу поймают твою. Она тебя приглашала, приезжай. Что ж не приехал, ты обосрался? Ой, господи, я тебя в гробу видела в белых тапках с черными шнурками. Страшно, да? Мне-то? Да застрелись ты. Это тебе страшно, поэтому ты звонишь. Ты весь обосрался. Что а мне не страшно, я тебе не звоню. Я народный целитель. Ты трепло. Как мне сказал твой вот этот приятель, который корп, что ты врач говенный, а не целитель. Вот что он сказал про тебя, понятно? Вот так, знай, такая у тебя кличка, говенный врач. Он мой друг, ты что врешь? А ты ему позвони, он тебе скажет. Когда я ему сказал, что целитель, а он говорит, он не целитель, а врач, говенный. Я его лечил вот так. От простатита. А лечи, значит, плохо лечил, поэтому он так тебе отзывается. От простатита? Ага. Когда поэтому ты с ним общалась? Поэтому стоит, а если стоит, то мочевой пузырь. Как увидит, так ссать хочется. Так и у тебя. Так он Аллу видит и ссытся сразу же. От ну смеха. Ему Аллу мою не видать, так же, как своих ушей. но до тебя руки дотянутся. Уже сейчас тянутся руки. И я тебе этого, вот то, что ты творишь, каждый раз звонишь, я тебе этого никогда не прощу, и ты пожалеешь об этом. Что ты участковому сказала, а? А тебе-то что? Говори мне. Усрись ты, дурак. Говори тебе. Ты кто такой есть-то? А твой приятель сказал, что ты врач, не целитель. Врач говенный. Алло. Алло, ну, Сергей, ну вы спаси меня от этого блинова, задолбал уже. Слушай, мразота, блядь, ты чего нахуй, вытащил мой телефон, что ли, блядь, скотина, блядь, домашняя, ты мне домой звонишь, мразь, блядь, ебаная, блядь. Я тебе сказал, что я обращусь в УСБ, блядь, за помощью. Сколько, блядь, посадят тебя нахуй, блядь, урод ебаный, блядь. Я с тобой поговорю, да, я слушаю тебя. Сережа, что с тобой, что ты так кричишь? Ты радуйся, дорогой мой, ты радуйся. Ты радуйся последний раз. Ты о чем это говоришь? Радуйся ты, что ты застал меня. Что? Радуйся, дорогой что мой. Что за ерунда? Радуйся. Что за глупость? Что за ерунда? Ты завтра же уже узнаешь об этом. Как? Вот, я не оставлю это так. Как? Я не оставлю, дорогой мой. Ты радуйся, я же не Блинов. Я же не Блинов тебе. Ну посади. Ты застал меня. Вот, я тебе еще раз говорю, ты радуйся последний раз. Ты радуйся. Посади Блинова. Ты радуйся этой жизни. Ты радуйся последнее мгновение этой жизни, блядь. Мразь ты, блядь, ебаная нахуй. Ты достал. Я достану тебя. Радуйся, дорогой мой, радуйся. Я тебя достану по закону, блядь. Ты узнаешь это скоро, ближайшее же время, блядь. Скот, ебаный. Как? Давай это дружить с тобой. Дружить? Ты сосать будешь у меня, ёпта. Дружить ты будешь нахуй. Я тебе еще раз, завтра же я пойду нахуй в УСБ, напишу на тебя заявление. Зачем? Нахуй. Ой ты мой, радуйся последний раз в этой жизни, радуйся ты, что ты достал меня. Я не Блинов, ты достал меня. Вот я тебя достану. Посмотрим, кто будет жить дальше у нас. Посмотрим, что ты за человек. Ну еще что скажешь? Ну зачем ты мне угрожаешь? Я тебе не угрожаю, говорю, я тебе говорю, что будет с тобой. Ты мне угрожаешь? Угрожаешь? Нет, я тебе угрожаю. Нет, я тебе сказал, что я по закону с тобой поступлю. Это как? Катина, я сегодня просто после суток не хочу никуда идти. Завтра я пойду уже и напишу на тебя заявление. Я понял прекрасно, что ты за человек, что с тобой происходит. Я понял прекрасно. Не я с тобой буду заниматься. Завтра другие люди будут с тобой заниматься. Они найдут, где ты живешь. Если ты думаешь, что это невозможно узнать по телефону, твоему, который ты меняешь там, это самое... Телефон, который отображается, то я понимаю прекрасно. Там находятся нормальные люди, которые понимают в этих телефонах, и все найдут тебя, не переживай. Мне насрать, ты живешь. Все, ты меня достал, я тебя предупреждаю, дорогой мой, что завтра же ты же об этом узнаешь. У меня справка есть, мне ничего не будет. Я понимаю прекрасно, что у тебя справка есть. Мне насрать на свою справку, понимаешь? Если у тебя справка есть, я должен лечиться. Должен быть изолирован от общества, блядь. Хочет другим жизнь, нахуй. Я по суду только могу быть, по суду. А мне насрать на Блинова. Да, я слушаю тебя. Ну давай мириться, слушай. Все, не будем трогать друг друга. Только ты посадишь этого Блинова наконец-то. И мы разойдемся миром. Ты не понимаешь, сынок, куда ты залез. Я тебе сказал, что я тебя не оставлю тебе в покое. Самое хреновое, что для тебя ждет, это тебе будет ждать. Не я. Это тебя все ждет по закону. Дорогой мой, все выяснится в ближайшее время. С какого телефона ты звонил, какие у тебя номера есть и кто ты есть вообще на самом деле. Я тебе говорю, приготовься в ближайшее время. Блинов, у тебя есть меня... возможность ебаться куда-то? Тёплывайся, желательно за границу. Если у тебя нет, если нет у тебя возможности, тебя найдут. Нахуй. Блинов, дорогой, меня подставил просто. Ты будешь за это отвечать по полной программе. По закону Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. По какой статье? Я тебя сажать не собираюсь, еще раз повторяю. Тобой не я буду заниматься. Я очень маленький человек. Я напишу на тебя заявление. Куда? Я по тебя сажать не буду. Я тебя даже пальцем не трону. И вообще волоска с твоего этого самого не упадет. И следствие не я буду проводить. Но ты за все получишь. Так нет такой, нет такой статьи, чтобы меня посадить. Понимаешь? Сохраняет. Больше я твой телефон не возьму. Можешь обзвониться. Можешь еще что хочешь сделать. Можешь обзвониться. Но я больше твой телефон не возьму. До свидания.